когда обнимаешь, я думаю, что на деревьях растет хлеб. Остальное неважно, нас спустился Джан, и теперь все хорошо. Он сказал мне, за деньги все бесплатно, за деньги все бесплатно, за деньги все бесплатно, за деньги все бесплатно. Посуду без моющих средств, это из-за отсутствия денежных средств. Нас спустился Джек, все хорошо. Я искал, все нашел, ведь за деньги все бесплатно, за деньги все бесплатно. За деньги все бесплатно, за деньги все бесплатно, yeah, за деньги.